за исключением того, что царь-девицу все же выкинули. Но лиха беда начала. И 2 сентября 1956 года Эренбургу. Мамина книга тихо продвигается по гаслитовским дорожкам. Оформление уже готово, видимо, скоро сдадут в печать. Но, увы, дальше все меняется, книга остановлена. Есть письмо ко мне, написанное 28 июля 1957 года. С книгой одни огорчения. Вы, наверное, и так все знаете. Да и что говорить? Тираж, видимо, ограничится единственным экземпляром верстки, которым я владею и который Анатолий Кузьмич уж как бы у меня выманил. Впрочем, и без меня бы достал. Да, Машенька, такие делишки. А делишки были такие. Весной 1957 года подверглись разгрому сборники «Литературная Москва». Номер первый был подписан в печать в феврале 1956 года, номер второй — в октябре 1956 года. Сборники эти начала издавать группа московских писателей, решив, что наступила пора некоторого потепления после 20-го съезда партии, февраль 1956 года, и пришло время, когда, наконец, стало возможным, конечно, в меру дозволенного, говорить правду о нашей жизни, о нашей действительности. Но эта мера дозволенного показалась недозволенной. Особый гнев вызвал рассказ Яшина «Рычаги», очень честный и правдивый. Раздражение вызвали и другие вещи, напечатанные в этих двух сборниках. Третий сборник, подготовленный редколлегией, так и не вышел. А во втором сборнике критике подвергалась статья Эренбурга о Цветаевой. Эта статья должна была предварять Цветаевскую книгу, верстка которой уже была. Казакевич, возглавлявший редколлегию сборников «Литературная Москва», сам того не подозревая, поступил неосмотрительно, привлекая внимание к имени Цветаевой до того, как ее книга вышла. Заинтересовались книгой. Нашлись бдительные товарищи, которые испугались за читателей. В ЦК было послано письмо. Есть записка Бориса Рюрикова, заместителя заведующего отделом культуры ЦК КПСС. 4 апреля 1957 года он пишет директору издательства, Котов уже умер, вместо него был Владыкин, что ему, то есть Владыкину, направляется по договоренности копия письма Е. Серебровской. Серебровская, член Союза писателей, категорически протестовала против того, чтобы статья Эренбурга служила предисловием к книге Цветаевой, ибо это может нанести вред читателю, а особенно молодежи. И опасалась она, как бы в печать не проникли вредные для читателя стихи. «Прошу поинтересоваться судьбой этой книги, и в особенности статьей Эренбурга. Сидим и мы уважаем, но общественные интересы должны стоять выше». Владыкин распоряжается срочно верстку книги Цветаевой послать на дорецензирование. Книга посылается 3 рецензентам — Степанову, Огневу и Перцеву. Первые 2 рецензента дают очень положительные отзывы о составе сборника и о статье Эренбурга, а Перцев полностью отвергает статью и считает необходимым заказать новое предисловие, а также предъявляет критические требования к составителям сборника. Составителем значится А. Эфрон, ей уже подготовленные тексты. В конце верстки напечатано, что в составлении книги принимал участие Ан Тарасенков. Издательство этими рецензиями не ограничивается. С личным письмом Владыкина верстка книги посылается еще Суркову. Написал ли Сурков рецензию и что написал, это, к сожалению, неизвестно. Так заканчивается история неиздания 2 книги Цветаевой в Гослитиздате. Аля мне написала из Тарусы 11 сентября 1958 года. «Мамина книга явно не выйдет.